Глава 143. Многие люди были потрясены в окрестностях победой Ханьфэя. Он победил Янанфэя, преподавателя с боевого отделения 3-й академии, и просто ушел с важным видом. Потом кто-то узнал, что Ханьфэй направляется в 4-ю академию. В данный момент Янанфэй исцелял себя с помощью женщины-учителя рядом с ним. «Откуда у этого сопляка такая сила?» – воскликнула учительница. Янанфэй потер грудь. «Да, он атаковал очень быстро и эффективно. С того момента, как началась драка, он взял верх. Может ли он войти в топ-100 небесных талантов? Может быть, и выше?» – пробормотал Янанфэй. Шипение учительницы не удержалось и спросила, а не погнаться ли мне за ним? Янанфэй покачал головой и горько улыбнулся. Нет, этот мальчик очень упрямый и знает, что делает. В этот момент Янанфэй заметил, что его ученики, особенно мальчик с мечом, пребывали в подавленном настроении. Знаешь, почему я не позволил тебе драться с ним? Ты можешь быть побежден один раз, но не снова. Он больше не твой точильный камень. Если я позволю ему снова победить вас пятерых, это серьезно подорвет вашу уверенность и даже станет вашей психологической тенью. Мальчик с мечом поднял голову. Учитель, он действительно станет одним из 100 лучших сильных мастеров? Янанфэй был немного ошеломлен. Я не знаю. Но, знаете ли, это его первый визит в город Голубого моря. Услышав это, все вокруг Янанфэя были шокированы. Хотя это был его первый раз в городе Голубого моря, он создал такую потрясающую новость. Через некоторое время кто-то пришел доложить. «Господин Е, вы не знаете, куда пошел Ханьфэй? Он побежал в 4-ю академию». «А, 4-я академия, учитель, 4-я академия, разве это не захудалая школа?» — спросил мальчик с мечом. «Здесь нет ни учеников, ни учителей. Что он там делает?» Янанфэй на мгновение замолчал. У 4-й академии тоже был свой день в прошлом. В то время эта школа была школой один в городе Голубого моря. Даже тысячезвездный город не был его противником. Раньше это была легенда. К сожалению, она отпала. 4-я академия была слишком самонадеянна и вызвала общественный гнев. Поэтому многие ее ученики и преподаватели были выслежены и убиты. Шипение. Впервые ученики услышали о славном послужном списке 4-й академии. Даже тысячезвездный город не был его противником. Это была шутка. 4-я академия. Крепкий бородатый мужчина вернулся с бамбуковой корзиной. Увидев табличку на земле, он беспомощно сказал: «Старина Бай, табличка упала». «Ну и что?» – лениво спросил старик. «В любом случае, дело было к осени». Бородач покачал головой, вытер дощечку рукавом, отложил ее в сторону и с гордостью сказал старику: «Старина Бай, знаешь что, я сегодня продал раковину быка и заработал 100 жемчужин среднего качества». Старик усмехнулся. «Подумаешь, я заработал 100 жемчужин среднего качества, ничего не делая». Внезапно старик открыл глаза и сел. «А, этот сопляк не дал мне денег». Бородач был ошеломлен. «Какое отродье! Ах да, сегодня говорят, что мальчик из деревни заблокировал ворота 3-й академии и заявил, что все люди 3-й академии были трусами». Старик ничуть не удивился. «То, что он сказал, правда, не так ли?» Бородач горько усмехнулся. «Ну, по крайней мере, это лучше, чем наша школа. Но этот мальчик победил Янанфэя, преподавателя с боевого отделения 3-й академии, менее чем за 5 минут. К сожалению, этот мальчик воин души. Если нет, мы можем подумать о том, чтобы завербовать его». Пока бородач говорил, он увидел, как вошел похожий на фрикадельку мальчик с огромным пакетом, который был в несколько раз больше его самого. Ханьфэй помахал старику рукой. «Сэр, я вернулся. Я сделал что-то чудесное». Бородач замер. «Кто этот парень?» Старик удивленно поднял брови. «Даже не знаю. Он сказал, что хочет учиться в нашей академии. Это он заставил табличку упасть, так что он должен нам 100 жемчужин среднего качества». Бородач, Ханьфэй подтащил свой большой сверток и, увидев бородача, воскликнул. «Кажется, я видел вас на портовой ярмарке. Это ты продавал бычьи раковины?» Бородач почесал в затылке. «Неужели?» — Ханьфэй сказал старику. «Господин, я прошел испытание, сегодня я разгромил 3-ю академию, я потрясающий, теперь я могу поступить в 4-ю академию». Бородач был поражен. «Это был ты? Ты тот самый Ханьфэй, который устроил сцену у ворот 3-й академии?» Ханьфэй почесал живот. «Вы это видели?» Бородач покачал головой. «Нет, я слышал, ты хочешь поступить в нашу 4-ю академию?» Ханьфэй кивнул. «Да, видите ли, я захватил с собой все свои вещи. кастрюли, одеяла, миски, низкоуровневые духовные фрукты, свежие ингредиенты. Есть ли здесь кухня? Давайте я отнесу их на кухню. Старик выглядел ошеломленным и быстро остановил Ханьфэя. Погоди, мальчик, когда я сказал, что ты прошел аттестацию? Ханьфэй уставился на старика. Разве ты не просил меня сделать что-то великое? Разве я сказал, что это была оценка? Кроме того, ты только что победил учителя. Что в этом такого особенного? Как у тебя хватает наглости заявлять, что ты разгромил третью академию? Ханьфэй, старик усмехнулся. Ладно, мне нравится твой стиль. Это немного похоже на нашу школу, но плата за обучение в нашей академии очень высока. Ты должен заплатить за этот номер. Старик самодовольно поднял два пальца. Ханьфэй был ошеломлен. 2000 жемчужин среднего качества, это немного дорого, но ничего страшного. Я могу заплатить, старик, бородач. Старик пробормотал про себя. Я хотел сказать 200. Разве ты не из деревни? Как ты можешь быть таким богатым? Ханьфэй достал из большого пакета мешочек, полный жемчуга среднего качества. Старик и бородач были ошеломлены. А во, неужели этот жирный такой богатый? Ханьфэй не мог показать свое пространство, поэтому ему пришлось самому нести такой большой пакет. Бородач то и дело подмигивал старику, а тот в недоумении оглядывался на него. «Кхе, ну, малыш, раз уж ты так искренен и заплатил за обучение, я дам тебе официальную оценку, но плата за оценку». Старик снова поднял палец. Заметив его движение, бородач чуть не бросился к нему, чтобы прикрыть рот рукой. «Поторопись, прими этого ребенка. Какого черта ты все еще хочешь его оценить? Он нам нужен». Ханьфэй снова почесал живот. «Есть ли плата за оценку? Ну, ладно. Если мне нужно заплатить за оценку, я думаю, что жилье тоже не бесплатно, верно? Отлично, вот 5000 жемчужин среднего качества. Возьми их и оставь сдачу себе. Кхе, кхе». Старик закашлялся и чуть не свалился со стула. Он встал и сказал Ханьфэю: «Хотя наша академия набирает собирателей духов, а не воинов душ». Прежде чем он закончил говорить, его глаза расширились. Руки Ханьфэя вспыхнули духовной энергией, и когда Ханьфэй топнул ногой по земле, появился круг сбора духов, и в одно мгновение духовная энергия хлынула в этот круг со всех сторон. Ханьфэй усмехнулся. «Собиратели духов, так уж случилось, что я собиратель духов». Старик быстро взглянул на небо. «Ну, Сячжань, чего же ты ждешь? Позовите сюда этих маленьких ублюдков». Сказав это, старик убрал 5000 жемчужин среднего качества в кресло и серьезно сказал Ханьфэю: «Познакомься со своими одноклассниками. Если ты сможешь продержаться под их атаками 5, забудь об этом, 3 минуты, ты сдашь экзамен». Лицо Ханьфэя резко изменилось. «Сильны ли ученики 4-й академии? 3 минуты? Ты что, издеваешься надо мной? Я должен продержаться 10 минут». Менее чем через 10 минут Ханьфэй увидел 5 людей, бегущих издалека. Один из них был бородач, который только что ушел, и... Глаза Ханьфэя внезапно загорелись. «Ух ты, какая милая, хорошенькая девочка!» У Ханьфэя чуть не потекли слюнки. В его сердце пряталась 30-летняя душа. Это нормально, что его влечет к этой хорошенькой девушке. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт у этой девушки с конским хвостом были белоснежные зубы, розовые губы, водянистые глаза и розовые щечки. Она выглядела довольно энергичной, с двумя кинжалами, висящими на поясе, по которым он мог сказать, что она охотница. Какая красивая девушка. Ханьфэй уставился на нее и не мог отвести взгляда. «Эй, толстяк, на что ты смотришь? Привет, красавица». Вскоре Ханьфэй понял, что ему не следует так себя вести. Как он мог быть настолько злым, чтобы желать такую маленькую девочку? А вот и еще один толстяк, еще толще меня. Ха-ха, я теперь не единственный толстяк в школе. Ханьфэй посмотрел в сторону и увидел толстяка, который был намного худее его и в этот момент взволнованно смотрел на него. Лицо Ханьфэя изменилось. «Одноклассники, должен вам сказать, что я не толстый, я просто не очень худой». Глава 144. «Держу пари, что этот толстяк питает слабость к Сяосяочань», — тихо сказал мальчик с удочкой в руках. «Я вижу это по его глазам. Должен признаться, я восхищаюсь его храбростью». Девочка сердито посмотрела на мальчика, который тут же заткнулся и уставился в небо. Ханьфэй посмотрел на мальчика и почувствовал такую ревность. Этот мальчик был так красив. Но Ханьфэй тут же повернулся к девушке, стараясь показать свою элегантную сторону. «Сяосяочань, какое красивое имя! Цикада дремлет в течение многих лет только для того, чтобы чирикать в течение одного лета, как эпифилум цветет в мгновение ока, но ждет весь день. Ся Сиачань прищурилась. «Ты что-нибудь знаешь о цикадах?» «А, какой приятный голос!» Хань Фэй усмехнулся. У нее был очень приятный голос. «А, рядом с Ся Сиачань стояла похожая на айсберг красавица. Хотя она тоже была хороша собой, она не была такой энергичной, как Ся Сиачань». Хань Фэй помолчал и быстро сказал. «Я читал о цикадах в одной древней книге. Ладно, хватит болтать. Хань Фэй, пока ты можешь продержаться 3 минуты под их атаками, ты будешь принят в нашу школу. Но я должен напомнить тебе, что если ты потерпишь неудачу, я не верну твою плату за обучение», — гордо сказал неряшливый старик и, казалось, был очень уверен в этих подростках. В это время маленькая айсберговая красавица, которая молчала, сказала: «Я Ло Сяобай, манипулятор и младший великий мастер рыбной ловли. Мое духовное растение – экзотический голубой цветок каннибала». Толстяк, который был намного тоньше Хань Фэя, рассмеялся и сказал: «Брат, я Ли Рен Куан, младший великий мастер рыбной ловли и оружейник. Мой духовный зверь – это экзотический духовный моллюск. Надеюсь, ты продержишься 3 минуты. Тогда мы точно станем хорошими братьями». В глубине души Хань Фэй презирал его. «Ты так добр ко мне, потому что я толще тебя». Что касается этого красивого мальчика, он лениво сказал: «Я Чжан Сюанью, мастер рыбной ловли высшего уровня. Я воин души, а мой духовный зверь – экзотическая кровожадная акула. Брат, я знаю, что ты богат. Мне нравится дружить с богатыми людьми. Давай ты пройдешь испытание». Хитрый блеск мелькнул в глазах Ся Сиачань. «Я Ся Сиачань, младший великий мастер рыбной ловли и охотник. Мой духовный зверь – экзотическая теневая креветка. О, да, у меня также есть второй духовный зверь – экзотический гигант Равана, и я не люблю толстых людей». Хань Фэй. Хань Фэй был ошеломлен, услышав их самопредставление. Неужели великих мастеров рыбной ловли так легко найти? Они почти все великие мастера рыбной ловли. Что за сборище монстров? Что еще более важно, у каждого из них был экзотический духовный зверь, который звучал довольно устрашающе. А у этой маленькой девочки даже было 2 экзотических духовных зверя. Он никогда не слышал, чтобы у кого-то было 2 экзотических духовных зверя. Эта убогая академия, казалось, была полна великих талантов. Хань Фэй глубоко вздохнул. «Я Хань Фэй, младший великий мастер рыбной ловли, а также собиратель души воин душ. Мой духовный зверь – это дух, заглатывающий рыбу». Они тут же странно посмотрели на Хань Фэя. «Что, дух, заглатывающий рыбу?» Бородач с интересом посмотрел на Хань Фэя. «Интересно, парень, чей духовный зверь – всего лишь дух, заглатывающий рыбу, может быть как собирателем духов, так и воином душ, и ему удалось стать великим мастером рыбной ловли в этом возрасте в деревне. Должно быть, он действительно талантлив». Бородач спросил: «Хань Фэй, ты готов? 3 минуты, хорошо?» Хань Фэй глубоко вздохнул. Хотя 4 учеников выглядели безобидно, они составляли все 5 основных профессий, и у всех были экзотическими духовными животными и почти все были великими мастерами рыбной ловли. Он должен быть очень осторожен. «Да, я готов, готов. Погнали!» – закричал бородач. 4 человека на противоположной стороне одновременно закричали взрыв. Хань Фэй немедленно активировал ярость и крикнул. Атака. После полгода борьбы с Цзян Цини, его осенила одна вещь. Воин души не остановится ни перед чем. Неважно, какие враги были впереди, он просто прорубит себе дорогу. Хань Фэй, который высвободил всю свою силу, был очень силен. В мгновение ока он поднял свою удочку и нанес удар по Чжан Сюанью, который также нанес удар по нему. Но в этот момент внезапно появился толстяк, и в его руке появился гигантский щит. Ляск. Он сильно ударил по щиту, что вызвало огромное облако пыли в радиусе десятков метров, но ни толстяк, ни Хань Фэй не остались на месте. Хань Фэй удивился, но тут заметил, как за толстяком вскочила какая-то фигура. 3-слойные волны в яростном море. Ляск, ляск, ляск. В одно мгновение Хань Фэй, казалось, почувствовал прилив сил. В мгновение ока на него напали 3 раза подряд и отбросили назад на 7 или 8 шагов. Битва, конечно, не закончилась. Хань Фэй заметил, что что-то метнулось к нему сзади по воздуху, что, казалось, могло сломить его защиту. В одно мгновение Хань Фэй воткнул пурпурную бамбуковую удочку в землю и лег вперед в странной позе. Удочка была согнута и выброшена в сторону лезвия, выстрелившего сзади. Ляск. Хань Фэй почувствовал, что человек позади него отступил. Однако прежде чем он успел вздохнуть с облегчением, он почувствовал, что ноги его опутались в лианы. Он мгновенно достал свои двойные ножи и срезал лозы, и в то же самое время семь хвостов позади него пронеслись, сметая другие лозы, которые пришли вокруг. Чжан Сюаню и крикнул: «Неплохо, ну же, попробуй мои семислойные волны в яростном море». Эта удочка танцевала в руках Чжан Сюаня, как бабочка, и когда он качался, казалось, что на него набегали бурные волны. Хань Фэй, казалось, видел призрак огромных волн, идущих на него, вздымающихся слой за слоем. Хань Фэй чувствовал себя так, словно его со всех сторон окружали враги. Шторм клинка. Хань Фэй немедленно защитил себя защитной оболочкой духовной энергии и повернулся, как гироскоп, выпуская смертоносные лезвия на 360 градусов. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск, ляск, бам, бам, бам. Какое-то время лозы летали вокруг, и сверкала холодная сталь. В дальнем углу бородач дернул старика за руку. Он доказал свою силу. 3 минуты – это слишком долго, а теперь прошла всего 1 минута. Хань Фэй был потрясен. Он думал, что уже непобедим среди своих сверстников. Но теперь 4 чудовища сказали ему, что он ошибается. Он не мог поверить, что они были просто младшими великими мастерами рыбной ловли. Их сила была почти равна силе великого рыболова высочайшего уровня. Хань Фэй извивался в странных позах, пытаясь прорваться сквозь круг из 4 человек. Но как раз в тот момент, когда он собирался вырваться, казалось бы, безобидный толстяк внезапно похлопал по своей броне, удар о стену щита. Затем Хань Фэй увидел, как 10 гигантских фантомов щитов внезапно ударили его в лоб. Хань Фэй глубоко вздохнул, и внезапно под его ногами появился круг. В воздухе появился вихрь водяного смерча, который закатил его в небо. Затем водяной смерч превратился в водяную лозу, увлекая его в сторону. Лицо Хань Фэя изменилось. Бой начался всего минуту назад, но он использовал по меньшей мере 10 боевых навыков. Малейшая неосторожность сделает его побежденным. Хань Фэй думал, что он сможет продержаться 1 или 2 минуты, но 10 минут показались ему немного трудными, если только. Преследующая тень. Хань Фэй только что приземлился, а Ся Сяочань уже превратилась в тень и набросилась на него с невероятной скоростью, вонзив кинжал в его руку под невообразимым углом. Разве это сила охотника? Хань Фэй чувствовал, что Фань Цинь, которую он встретил в соревновании за ресурсы, не могла даже считаться охотником. По сравнению с Ся Сяочань она была просто мусором. Шрам от теней войны. Тело Хань Фэя внезапно наполнилось духовной энергией, и он наткнулся на 4 из них, как сумасшедший. Чок, чок, бам. Великая сила. Хань Фэй остановился в 10 метрах от них, и Чжан Сюаню, самый слабый из 4, был нокаутирован. У него очень сильная защита, пробормотал Ли Рен Куан. Позвольте мне. Жестокое военное тело Хань Фэй увидел, что толстяк, бросившийся на него, похоже, использовал боевое убийство, похожее на шрам боевых теней. Хаем, как ты смеешь сейчас смеяться над моей фигурой? А теперь позволь мне преподать тебе хороший урок. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Хань Фэй тоже набросился на него, как взорвавшаяся ракета. Когда они столкнулись, раздался мощный взрыв. Под ударом огромного воздушного потока школьные ворота были полностью сломаны, стул старика также развалился, и в том месте, где они столкнулись, была огромная яма. Ли Рен Куан был отправлен в полет, и Хань Фэй впервые почувствовал, как 5 его внутренних органов были скручены вместе. Боже, этот маленький толстячок очень силен. Колючка, задуши его. Хань Фэй потерял дар речи. Только не это. Неужели эти люди не могут дать ему передышку? Хань Фэй увидел в 4-5 метрах от своих ног бесчисленные виноградные лозы. Он взмахнул 7 хвостами, но не смог их отрезать. Пронзительная тень. Взревела Ся Сяочань. Чжан Сюаню и последовал за ним. Сумасшедшая акула. Глава 145. Слияние. Хань Фэй наконец произнес это слово. У него не было другого выбора, кроме как сделать это. Он недооценивал гениев в этом мире. Он думал, что легко сможет победить их 4, но теперь ему казалось, что он скоро проиграет. Дым рассеялся. Чжан Сюаньюй отлетел на несколько десятков метров назад, прикрывая грудь 1 рукой. Ло Сяобай слегка побледнела, и виноградные лозы тут и там рассыпались перед ней. Только Ся Сяочань почти превратилась в тень, держа в руках двойные кинжалы и рубя Хань Фэя. Теперь она была похожа не на милую маленькую девочку, а на суровую самку тираннозавра. 1 глаз Хань Фэя стал черным, а другой белым, в то время как она атаковала очень быстро. Каждая атака Сясиачиня блокировалась Ханьфэем под невероятным углом. В большой яме непрерывно раздавался лязгающий звук. «Как ты смеешь называть меня красавицей? Не смей так со мной разговаривать. Ненавижу, как ты на меня смотришь, и как ты посмел ударить меня. Я убью тебя». Сясиачань продолжала бормотать. Через каждые 5-6 ударов она бормотала. Но Ханьфэй уже не был так нежен с ней, как раньше. Его лицо выглядело свирепым и жестоким. Он даже показал свои белые зубы, как будто собирался вскочить и укусить ее. Сясиачань нахмурилась и вдруг исчезла. Ханьфэй опустил голову и увидел на земле тень. Почти в мгновение ока он почувствовал, что его ударили десятки раз по ногам, нижней части живота и спине. Бам! Ханьфэй собрал вокруг себя всю духовную энергию, которая внезапно взорвалась вокруг него. Но эта тень появилась более чем в 10 метрах и превратилась в человеческую форму. Затем Сясиачань сжала свои двойные кинжалы и снова ударила Ханьфэя. «Успокойтесь», бородатый мужчина внезапно возник между ними, оттолкнув Сясиачань и одновременно остановив слияние Ханьфэя с его духовным зверем. Ханьфэй сел на землю и ахнул. Ханьфэй сглотнул. «Почему ты так сильно на меня напала?» У Ханьфэя перехватило дыхание. Идеальный образ маленькой девочки в его сердце был полностью разрушен. «Эта милая маленькая девочка, да ладно, даже железноголовая рыба не была такой жесткой, как она». Теперь уже не только эти 4 учеников, но и бородач со стариком смотрели на него с большим интересом. Ли Рен Куан тоже запыхался. «Брат, ты прошел тест». Несмотря на то, что он был бледен, Ли Рен Куан бросился к нему и, казалось, хотел обнять Ханьфэя. Подумав об ужасном результате столкновения с ним, Ханьфэй испугался. Он быстро махнул рукой. «Не подходи ко мне, предупреждаю, не подходи. Я не люблю толстых людей, но ты ведь тоже толстый», — обиженно воскликнул Ли Рен Куан. «Даже толще меня». Ханьфэй рассердился. «Ерунда, я был худым, очень худым, худым и красивым». Ли Рен Куан расхохотался. «Ну, я тоже когда-то была худым». Чжан Сюанью улыбнулся, держа в руке свою удочку. «Ты очень сильный, ты мне нравишься, так что, Ханьфэй, когда ты угостишь нас ужином?» «Угостить тебя ужином?» — спросил Ханьфэй. Чжан Сюанью моргнул и сказал. «Да». Ли Рен Куан добавил. «Да, каждый новый одноклассник приглашает нас на ужин. Я чувствую, что похудел после битвы с тобой». Ханьфэй вздохнул с облегчением. «Отлично, я принес с собой котелки, я умею готовить». Ли Рен был потрясен. «Ты тоже умеешь готовить, тоже?» Ли Рен Куан тут же указал пальцем на остальных. «Послушайте, я сказал, что толстые люди умеют готовить, а вы, худые, будете наслаждаться только плодами чужого труда». Ло Сяобай фыркнула, проигнорировала Ли Рен Куана и посмотрела на Ханьфэя. «Привет, новый одноклассник». Ханьфэй закатил глаза. «Я плохо себя чувствую. Я чувствую себя так, словно мои внутренние органы были скручены вместе». Сясиачань тихо появилась позади Ханьфэя. «Хочешь, я тебе помогу?» Ханьфэй вздрогнул и покрылся холодным потом. Он быстро встал и подбежал к Ли Рен Куангу. «Сясиачань, предупреждаю тебя, не подходи, я не бью девушек. Позволь мне помочь тебе». Глядя на обиженный взгляд Сясиачаня, Ханьфэй задрожал. «Неужели ты думаешь, что я не знаю, что ты за человек? Ты самая страшная из всех 4. Ух ты! Теперь у нас есть все 5 видов профессий здесь». Ханьфэй поднял голову и увидел красивую женщину средних лет, которая спрыгнула с верхушки большого дерева и посмотрела на него сверху вниз. Женщина сказала: «У него есть экзотический договорный духовный зверь, о котором даже мы не слышали, и этот дух, заглатывающий рыбу, тоже экзотический духовный зверь, верно? Ты и собиратель душ, и воин душ. Твоя оборонительная мощь сравнима с маленьким жирным, боевая мощь немного сильнее, чем у Чжан Сюанью, а скорость может поспевать за Сячань. Старый Бай, где ты нашел этого маленького монстра?» Старик, похоже, не ожидал, что Ханьфэй окажется таким сильным, что было совершенно выше его ожиданий. Но он все равно высокомерно сказал: «Он сам пришел ко мне». Бородач рассмеялся. «Ха-ха, наша академия наконец-то набрала 5 человек. Отлично. Я думаю, мы можем пойти куда-нибудь поужинать сегодня вечером». Лицо старика внезапно изменилось, и он пристально посмотрел на бородача. «Заткнись, у тебя есть деньги». Затем он посмотрел на беспорядок вокруг и сказал Ханьфэю: «Школа была почти разрушена тобой, забудь об этом, тебе не нужно платить. Ты уже ученик нашей бандитской академии». Ханьфэй огляделся. Он и так был достаточно потрепан, а теперь выглядел ничуть не хуже. Бородач беспомощно сказал: «Ладно, тогда давай готовить еду. Хань Фэй, позволь представить тебе, это декан Бай из нашей Академии Головорезов. Можешь звать его просто Старый Бай. Я твой инструктор Сячжа. Я воин души и оружейник. Мой духовный зверь — экзотическая восьмирукая раковина. Это инструктор Винрин Юй. Она манипулятор, и ее духовное растение — экзотическая трава меча. Здравствуйте, Бай. Здравствуйте, мистер Ся. Здравствуйте, мисс Винрин». Хань Фэй почесал живот. «Учителя, где мое общежитие?» «Кхе, кхе». Ли Рен Куран похлопал Хань Фэя по плечу. «Общежитие? У нас нет общежития». «Хань Фэй», — удивился Хань Фэй. «Тогда где же мы живем?» Ли Рен Куран небрежно сказал: «Где угодно. Это место такое большое. Даже гора позади наша. Ты можешь жить там, где захочешь». Чжан Сюаньюй тоже подошел и похлопал Хань Фэя по плечу. «Знаешь, у нас в школе остались только эта арка и здание библиотеки». Бум. Как только Чжан Сюаньюй сказал это, арка внезапно рухнула. «Хань Фэй, Чжан Сюаньюй, каждый». Все долго молчали. Хань Фэй напряженно думал, пытаясь найти решение. Он не хотел жить в дикой природе, как дикарь. Хань Фэй спросил: «Почему бы не построить несколько домов?» Ли Рен Куран посмотрел на него, как на дурака. «Чтобы построить дом, нужны деньги». Чжан Сюаньюй кивнул. «У нас нет денег». Хань Фэй спокойно заявил: «Я только что заплатил 5000 жемчужин среднего качества в качестве платы за обучение». «Что?» Ли Рен Куран широко раскрыл глаза, и Чжан Сюаньюй посмотрел на Хань Фэя сияющими глазами, как на груду жемчуга среднего качества. Ся Сиачань воскликнула: «Ух ты!» Даже айсберг, Ло Сиабай, выглядела испуганной. Все посмотрели на старика. «Ух ты, этот старый ублюдок действительно безжалостен. Как вы могли взять с него 5000 жемчужин среднего качества в качестве платы за обучение?» Старый Бай закатил глаза. «Я не просил у него этих денег. Он сам мне их дал, ясно? Кашель. Я решил взять 3000 жемчужин среднего качества, чтобы построить нашу академию. Этого будет достаточно, чтобы отремонтировать нашу школу». Хань Фэй втайне фыркнул. Старик был таким же хитрым, как и старый Цзян. «Эти старые ублюдки одурачили меня, даже не моргнув глазом. Однако такого рода таинственные старики могут принести мне много пользы. Если бы я не связалась со старым Цзяном, я бы не была там, где я сейчас, не говоря уже о том, что я был бы воином души». Поэтому Хань Фэй махнул рукой. 3000 будет недостаточно. Я лично внесу еще 7000 и составлю 10000. Давайте основательно отремонтируем школу». Старый Бай был ошеломлен. Бородач был ошеломлен, как и четверо учеников. Старый Бай быстро кивнул и сказал: «Очень хорошо, значит, решено. Давайте найдем людей, которые отремонтируют школу завтра». «Неужели этот ребенок глуп? Его семья, должно быть, очень богата». Ли Рен Куран обнял Хань Фэя за плечи. «Брат, могу я быть твоим другом?» «Читайте последние главы в Вуксиа Ворлд». Только Сай Чжан Сюаньюй похлопал Хань Фэя по плечу. «Я совершенно уверен, что ты будешь моим хорошим братом. Брат, как насчет того, чтобы поужинать сегодня вечером?» Ся Сиачань прервала его. «Красавец, могу я предложить тебе сделку?» «Хань Фэй», Хань Фэй был ошеломлен. «Ты это серьезно? Разве ты только что не сказал, что убьешь меня? Но теперь ты называешь меня красавцем?» Хань Фэй глубоко вздохнул. «Что за сделка?» — прямо спросил Хань Фэй. «Если мне нужно, чтобы кто-то заплатил за меня, ты заплатишь за меня. Если у тебя возникнут какие-то проблемы, не приходите ко мне. Ты не можешь держать меня за руку, но я не буду встречаться с тобой». Хань Фэй, глава 146. В тот вечер школа планировала устроить пир в честь Хань Фэя, но в конце концов этот план был отвергнут, потому что старый Бай не хотел тратить деньги. В этот момент у подножия горы временная кухня в лесу. В большом котле варилась жемчужная рыбка. Хань Фэй умело бросил в кастрюлю все виды специй, и вскоре аромат горячего котелка распространился повсюду. Ли Рен Куран, так называемый первый шеф-повар Академии Головорезов, внимательно следил за Хань Фэем, и у него изо рта текла слюна. «Хань Фэй, разве это не желтый шар?» — с любопытством спросил Ли Рен Куан. «Эта штука совсем невкусная». Хань Фэй сказал с улыбкой: «В этом мире нет плохой еды, а есть только плохие повара. Я готовлю чили и кислый картофель». Ся Сиачань смотрела на тарелку с маленькими белыми креветками, время от времени хмурясь. «Хань Фэй, эти креветки живые». Хань Фэй больше не воспринимала Ся Сиачань как милую маленькую девочку. Он небрежно ответил: Это называется пьяная креветка. Они только что напились. Подожди немного. Старый Бай яростно закричал. Ханьфэй, разве это не пустая трата времени накармливать креветок таким хорошим напитком? Как ты можешь тратить этот великолепный ликер на низкоуровневых маленьких белых креветок? Ханьфэй взглянул на старого Бая, держащего кувшин с вином и бородатого мужчину, и беспомощно сказал, там еще много спиртного. Старый Бай отказался. Я не ожидал, что духовный плод низкого уровня будет иметь такой замечательный эффект. Я позволял им гнить на полях. Ханьфэй добавил, они также являются приправой. Только в этот момент Ханьфэй осознал, что огромная плантация снаружи также принадлежала Академии Головорезов. Она занимала почти треть острова. Он не мог понять, почему город на Синем море выделил им такую большую территорию. Этот старик такой глупый. Почему он не сдал ее в аренду, чтобы заработать немного денег? Спросил старый Бай, а почему так мало духовных плодов низкого уровня? Разве ты не выкопал их снаружи? Я привез их из деревни, сердито сказал Ханьфэй. Старый Бай был удивлен. Ты сказал, что приехали из деревни Небесной Воды, ты знаешь старика с плантацией этой деревни. Ханьфэй достал из кармана письмо старого Цзяна. Это письмо старого Цзяна тебе. А, старый Бай с удивлением взял письмо. Как только он увидел слова «старый ублюдок» на письме, он понял, что это должно быть от старого Цзяна. Старый Бай не рассердился, но удивился. Почему ты не вынул это письмо раньше? Ханьфэй горько усмехнулся. Старый Цзян сказал, что я едва ли был квалифицирован, чтобы поступить в четвертую академию, поэтому я хотел попробовать сам. Но оказывается, что он сказал правду. Старый Бай неторопливо сказал, «Хорошо, что ты знаешь, признаешь, что слаб. Если бы я знал, что это старый Цзян попросил тебя прийти сюда, тебе пришлось бы продержаться целый час, чтобы сдать экзамен». Ханьфэй, неподалеку красивая женщина средних лет, Вэньрин Юй и Айсберг, Лося Бай, стояли перед грилем для барбекю, глядя на золотые креветки, мидии и различные жареные фрукты на гриле, время от времени принюхиваясь. Ханьфэй подошел, снова смазал еду маслом, а потом намазал ее чесночным соусом. Они тут же сглотнули слюну. Ханьфэй резко обернулся. «Ся Ся Чань, пьяные креветки еще не готовы. Подожди немного». Ся Ся Чань опустила глаза. «Я этого не делала». Но едва она открыла рот, как из него выскочила маленькая белая креветка. «Толстяк, убавь огонь», — приказал Ханьфэй. «Если ты переваришь их, они инэн будут вкусными». Ли Рен Куан рассмеялся. «Ну вот, теперь ты толстяк, я худее тебя, Ханьфэй». Через мгновение, горячий котелок, барбекю и блюда подавались один за другим. «Хорошо», — сказал Ханьфэй, — «наш первый роскошный ужин готов, мы можем начать есть». Прежде чем Ханьфэй закончил, он обнаружил, что рты Ли Рен Куана и Ся Ся Чань уже полны еды. Ли Рен Куан держал в руках чесночную креветку и все время запихивал в рот еду. Старый Бай и Борода Ся сделали по глотку ликера и откусили от мидий, сияя от радости. Глаза Ся Ся Чань сияли. «Это так вкусно, Ся Бай, не позволяй Куан больше готовить. Пусть Ханьфэй готовит для нас в будущем». Чжан Сюань Юй прищелкнул языком и кивнул. «Да, их кулинарные способности подобны облакам». Ли Рен Куан не был раздосадован. «Я учусь у него. Только толстяки могут приготовить такую вкусную еду». Лицо Ханьфэя было совершенно черным. «Повторяю еще раз. Я не толстяк. То, что я толстый, это только временно». Ло Ся Бай была спокойна, как обычно. Она ела не руками, принадлежностями. Это восхитительно. Ни у кого не было времени поговорить с Ханьфэем. Ханьфэй, ошеломленный, наблюдал, как эта группа обжор поглощает все блюда, словно вихрь, сметающий рассеянные облака. И он съел только две креветки с чесноком. После трапезы все стали друзьями Ханьфэя. Даже Айсберг Ло Ся Бай улыбнулась ему. Наевшись до отвала, старый Бай сказал, «Я иду спать», и пошел прочь. Ся Чжань и Вэньрэнь Юй тоже ушли. «Где мы будем спать по ночам?» — спросил Ханьфэй. Чжан Сюань Юй небрежно сказал, «Мы с Кураном спим в пещере. Может, вырыть для тебя пещеру?» Ли Рен Куран махнул рукой. «Он может спать с нами». «Ханьфэй, ты хочешь спать с нами в пещере?» Ханьфэй вздрогнул и покачал головой. «А как насчет президента и учителей?» «Президент спит в библиотеке», — с завистью сказал Ли Рен Куран. Ханьфэй повернулся к Ся Ся Чань, которая сказала, «Ся Бай и я тоже спим в пещере». Ханьфэй улыбнулся. «Могу я разделить с вами пещеру?» Внезапно на него устремились два убийственных взгляда. Ся Ся Чань улыбнулась и сказала, «Младший брат, я не возражаю. Так или иначе, На следующий день ты станешь нашей младшей сестрой». Чжан Сюаню и Ли Рен Куан не могли удержаться от того, чтобы в ужасе поджать ноги и заткнуться. Однако они тайно показали Хань Фэю большой палец. «Дружище, ты самый храбрый человек, которого мы когда-либо видели». Хань Фэй неловко улыбнулся. «Забудь об этом, я построю себе дом». Ли Рен Куан тут же потерял интерес. «Как это хлопотно. Лучше спать в пещере». Хань Фэй огляделся вокруг и спросил. «Можно мне срубить здесь деревья?» Чжан Сюаню щелкнул пальцами. «У тебя есть деньги. Последнее слово за вами. Весь лес твой. Ты можешь срезать столько, сколько захочешь». Хань Фэй немедленно вышел вперед, чтобы срубить большое дерево. «В конце концов я превратился из обычного человека в культиватора. Как я могу жить в пещере? Разве это не хуже, чем раньше? Я не могу жить в пещере, особенно с двумя мужчинами». В то время как Хань Фэй продолжал поднимать руку и рубить, деревянные доски появлялись перед другими по частям. «Ты действительно строишь дом?» – удивился Ло Сяобай. Чжан Сюаню воскликнул. «Новый одноклассник просто потрясающий. Он, кажется, знает все». Ся Сячин подошла ближе и спросила. «Ты можешь построить его для меня? Сила одного человека ограничена», – ответил Хань Фэй. «Давай жить в одном доме. Хорошо, хорошо, но только после того, как ты станешь моей сестрой. Хотя ты немного полноват, я все еще могу принять тебя». Хань Фэй. Хань Фэй нес большие куски дерева и прыгал вверх и вниз. А потом все поняли, что этот парень собирается построить домик на дереве. Они тут же заинтересовались. Они и раньше спали на дереве, но никто не думал строить дом на дереве. Через полчаса Хань Фэй построил домик на дереве. Он расстелил матрасы и одеяло на полу и украсил дом несколькими рубинами, которые ярко освещали домик на дереве. Видя это, никто не хотел возвращаться в пещеру. Хань Фэй сидел на сундуке. «Почему ты не уходишь?» Глаза Ся Сячань загорелись. Она запрыгнула на дерево и сказала Хань Фэю: «Дай как я обробую твой домик». Затем она легла внутрь и несколько раз счастливо повернулась. «Здесь так удобно. Я больше не хочу возвращаться в пещеру. Сегодня я буду спать на дереве». «Ладно, я иду спать. Спокойной ночи, Хань Фэй». Хань Фэй быстро крикнул: «Эй, подожди минутку, разве ты не сказал, что просто попробуешь? Почему ты спишь в нем?» Ся Сячань сказал с лукавой улыбкой: «Я попробовал, ты слишком тяжел для этого домика на дереве, тебе нужно найти дерево побольше. Смотри, это дерево тебе подходит, толстое и большое». «Ладно, я пойду спать, не мешай мне, или я позову своего великана Аравана, чтобы он укусил тебя». Хань Фэй дрожал от гнева. «Ся Сячань, ты зашла слишком далеко, я слишком долго терпел тебя. Ладно, ладно, построй для себя еще один, я делаю это для твоего же блага. Толстякам нужно больше тренироваться, ты должен делать больше упражнений, чтобы стать таким же худым, как Куан». Хань Фэй потерял дар речи, когда Ли Рен Куан стал его целью похудения. Полмесяца спустя, наконец, были построены школьные здания, арка Академии бандитов была восстановлена, и мемориальная доска Академии бандитов была снова повешена. Последние полмесяца Хань Фэй исполнял обязанности строительного инспектора, ежедневно проверяя чертежи. Думая о том, что он сделал за последние полмесяца, он чуть не разрыдался. «Я здесь для того, чтобы возделывать землю, а не строить дом». Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт. Теперь Хань Фэй сидел на корточках вместе с четырьмя другими, и все пятеро ошеломленно смотрели на здание библиотеки. Ли Рен Куан спросил: «Почему здание библиотеки самое высокое и самое красивое здание во всей школе? Только так может быть воплощена сущность школы», – небрежно заметил Хань Фэй. Ся Сячань подперла рукой подбородок и вздохнула. «Но в нашу школу никто не ходит. Нас здесь всего пятеро. Почему все люди ходят в другие три академии?» Хань Фэй потерял дар речи. «Разве ты не знаешь, почему? У вас, ребята, нет ни денег, ни людей. Ученики живут в пещерах, а президент живет в библиотеке. Если бы старый Цзян не попросил меня прийти сюда, я бы тоже не пришел». В это время из библиотеки вышли старый Бай, Сячжань и Вэньжэнь Юй. «Хорошо», – холодно сказал Сячжань, – «сегодня у тебя первое занятие». Глава 147. Первый урок в академии начался в такой простой день. Этому дню суждено было стать необыкновенным. Из-за этого урока никто не знал, сколько небесных талантов произведет на свет Академия Головорезов в грядущие бесконечные годы. Сячжань, который только что вышел из бедности, был совсем другим человеком по сравнению с добрым дядей, который торговал бычьей раковиной, к когда они впервые встретились. Сячжань шаг за шагом спускался по лестнице и холодно смотрел на всех. «Я знаю, что тебе не терпится пойти на занятия и заняться рыбной ловлей, чтобы укрепить свои силы, но сначала я хочу задать тебе вопрос. Ты когда-нибудь задумывался, почему ты должен стать мастером рыбной ловли? Почему вы должны становиться сильнее? Кто-нибудь может мне сказать?» Сячжань проревел свою последнюю фразу, которая ошеломила пятерых людей, которые все еще чувствовали себя ленивыми. Неужели это все еще тот добрый дядюшка, которого они помнили? Ло Сяобай сделала шаг вперед. «Мне не нужна причина, чтобы стать сильнее. Я хочу стать сильнее только потому, что хочу этого». Сячжань снова спросил, есть ли другой ответ. Чжан Сюаньюэ ответил, «Это мир, где власть говорит сама за себя. Если вы не хотите, чтобы вас запугивали, хотите выделиться и жить так, как вы хотите, вы должны стать сильнее. Только так вы избежите того, чтобы вас потоптали другие». Сячжань перевел взгляд на Ся Сячань. «Ся Сячань, а как насчет тебя?» Ся Сячань улыбнулась. «К свободе». Сячжань холодно фыркнул. «За свободу? Тогда Ли Рен Куан, а как насчет тебя? Ты только из-за еды?» Ли Рен Куан смущенно улыбнулся. Затем Сячжань перевел взгляд на Ханьфэя. Ханьфэй моргнул. «Мир так велик, я хочу это увидеть». «А?» Все остальные посмотрели на Ханьфэя. «Это причина странная, но оправданная. Они не могли этого опровергнуть». Сячжань усмехнулся. «Ты ничего не знаешь. Вы думаете, что вы гений, поэтому вы так гордитесь собой. Вы даже не знаете, что вы такие же маленькие, как муравьи. В этом мире никогда не бывает недостатка в талантах. Может быть, вы войдете в топ-100, топ-10 сильных мастеров или даже станете сильнейшим в городе Голубого моря, если перейдете из Академии головорезов в любую другую академию, но что с того, даже если ты станешь самым сильным, ты все равно останешься муравьем. Ты ничего не знаешь об этом мире», — серьезно сказал Сячжань, и его голос был величественным. Он оглядел всех присутствующих. «Неважно, для чего ты это делаешь, но прежде всего из-за ответственности. Каждый хочет успешно развиваться, завоевать беззаботную жизнь, но кто может это сделать? Я надеюсь, что вы сможете запомнить слово «ответственность» в течение следующих нескольких лет». Сячжань указал на небо. «Когда-то Академия Головорезов завоевала большую славу, когда-то Академия Головорезов имела бесчисленное количество учеников в тысячи звездных городов, когда-то Академия Головорезов охватила окрестные 36 городов и была непобедима в тысячи звездных городов. Академия Головорезов была символом силы и колыбелью гениев, но знаете ли вы, почему Академия в конце концов отказалась на том месте, где она сейчас находится?» Ханьфэй широко раскрыл глаза. «Что? Четвертая Академия была такой сильной, охватила 36 городов и была непобедимой в городе тысячи звезд? Должно быть, он хвастается». Сячжань холодно фыркнул. «Раньше я был таким же наивным, как и вы. Я был высокомерен и считал, что Академия Головорезов непобедима. Однако, когда мы были достаточно сильны, чтобы узнать некоторые секреты, мои спутники, которые были яркими, как звезды, все умерли или исчезли. Никто не смог остановить его. Мы были настолько уязвимы, что не могли выдержать даже одного удара». Голос Сячжаня внезапно понизился. «В то время Академия Головорезов пришла в упадок, и мы почти потеряли всех наших учителей и учеников, а былая слава давно ушла. В то время я размышлял над вопросом, почему мы должны стать мастерами рыбной ловли? Зачем мы ловили рыбу? Какой смысл в рыбалке?» Ханьфэй и другие смотрели строго и внимательно слушали. «Что за тайна уничтожила школу, которая когда-то была такой могущественной?» Глаза Сячжаня покраснели. «Бесконечный океан внизу дает тебе силу, с которой ты становишься сильнее. Но вы не знаете, почему вы хотите быть сильнее. Я скажу вам этот ответ, не сейчас, но когда вы сможете снова захватить окружающие 36 городов». Шипение. Впервые Ханьфэй и четверо других почувствовали огромное давление. Захватить 36 городов? До сегодняшнего дня Ханьфэй не знал, что вокруг есть и другие города. Он знал, что силен, но не настолько, чтобы одолеть всех своих сверстников. Особенно после встречи с Ся Сячань и остальными тремя, он стал более скромным. Но теперь Сячжань поставил перед ними цель. По их мнению, эта цель была чрезвычайно труднодостижима. Преодолеть и захватить 36 городов, найдется ли в городе такой гений? После лекции Сячжань указал на библиотеку, а затем на кампус. Академия Головорезов не предъявляет никаких требований к происхождению своих учеников. Будь ты из города или из деревни, даже если ты рыба, пока ты осмеливаешься приходить, мы осмеливаемся учить, при условии, что ты не предашь нашу академию. Если ты посмеешь предать, мы сделаем все возможное, чтобы убить тебя». Сячжань взял 6 сшитых мешочков из его рук и с усмешкой посмотрел на учеников. «У меня в руке 6 сшитых мешочков, а в 6-м первая тайна мира. Первые 5 это цели, которые вы должны выполнить сейчас. Если вы не можете открыть первые 5 сшитых мешочков, вам не нужно думать о том, чтобы стать сильнее, потому что это не имеет смысла. У тебя никогда не будет настоящей силы». Ло Сяобай протянула руку и приняла торжественный вид. «Пожалуйста, дайте нам 5 сшитых мешочков». Сячжана свирепо улыбнулся. «Тебе нужны сшитые мешочки? Нет, вы даже не квалифицированы, чтобы получить первый сшитый мешочек. Первый урок сегодня состоит в том, чтобы дать вам понять, что вы очень невежественны и слабы и не имеете никаких качеств, чтобы быть высокомерными. Каждый». Сячжань повернулся и пошел вверх по лестнице, а старый Бай медленно спустился вниз. Он посмотрел на всех и сказал: «Сячжань закончил. Вы будете тренироваться, чтобы получить эти 6 сшитых мешочков в течение следующих 3 лет, вплоть до 4 лет. Когда вы будете квалифицированы, чтобы получить эти 6 сшитых мешочков, Саши, вы можете закончить учебу». В этот момент все посмотрели на Сячжаня. Им понадобилось бы 4 года, чтобы раскрыть тайну этого мира, которая, казалось бы, стоила того. По какой-то причине все считали, что этот секрет стоит 4 лет изучения. Старый Бай сказал с улыбкой: «Вы все небесные таланты. Позвольте мне сделать длинную историю короче. Знаете ли вы, почему вы впятером занимаетесь соответственно одной из 5 основных профессий? Это потому, что мы разработали такую идеальную комбинацию через бесчисленные попытки и жертвы в долгой истории борьбы с океаном. В будущем вы будете лучшими товарищами. Вы сможете спокойно повернуться спиной к своим спутникам. Поэтому вы должны быть очень хорошо знакомы друг с другом, настолько хорошо знакомы, что между вами почти нет секретов. Конечно, у каждого есть секреты в технике боя, духовных животных, и договорных духовных животных, и так далее, но постарайтесь не иметь никаких секретов, потому что это может повлиять на сотрудничество между вами». Сказав это, старик посмотрел на Ся Сячань. «Ся Сячань, каждый раз, когда ты сражаешься, ты используешь только теневых креветок, но где же твоя гигантская аравана?» Затем старик посмотрел на Ханьфэя. «Ханьфэй, ты пытался скрыть тайну, что у тебя есть экзотический дух, заглатывающий рыбу. В бою ты используешь только своего договорного духовного зверя. Но знаешь ли ты, что на протяжении всей истории было много других людей, у которых были глаза инь-ян?» Ханьфэй был потрясен. «Черт возьми, неужели он узнал об этом? Похоже, что эта академия еще более таинственна, чем я думал». Старик повернулся к Ло Сяобаю. «Ло Сяобай, ты говорила другим, что твой синий цветок каннибала может пожирать духовную энергию. Читайте последние главы в Wuxia World только сайт, Лирен Куан, они знают, что у тебя есть экзотическое духовное наследие, безумное духовное наследие. Чжан Сюанью, ты когда-нибудь показывал, что твоя кровожадная акула может напасть на душу?» Все переменились в лице. Все их давно скрытые секреты были раскрыты. Их сердца наполнились шоком и ужасом. Значит, их секреты уже раскрыты? Они одновременно посмотрели друг на друга. У всех были секреты, у всех были свои шансы, и все они были хитрыми придурками. Старый Бай продолжал: «С сегодняшнего дня, в течение полугода, я не буду устраивать вам никаких учебных заданий. Все, что вам нужно сделать, это познакомиться друг с другом, познакомиться с секретами друг друга, познакомиться с боевыми навыками друг друга. Через эти полмесяца мне нужно увидеть команду, которая прекрасно сотрудничает, команду, которая знает намерения друг друга с первого взгляда». Ло Сяобай гордо сказала: «Хорошо». Все остальные склонили головы, словно о чем-то задумавшись, включая Ханьфэя. «Знают ли они, что я занимаюсь неразрушимым телом?» Тиньфэй сказал: «Что я буду обречен, если об этом узнают другие». Глава 148. В лесу они впятером сидели на траве и молча смотрели друг на друга. Чжан Сюанью неловко усмехнулся. «Похоже, теперь мы не можем ничего скрывать друг от друга. Тогда давай поговорим о наших секретах», — Ли Рен Куан предложил. «Ну, ты первый. Я всего лишь мастер рыбной ловли, но вы все четверо великие мастера рыбной ловли. У вас должно быть больше секретов, чем у меня. Ханьфэй все еще беспокоился о неразрушимом теле, поэтому он сказал: «Тогда я буду говорить первым». Остальные тут же посмотрели на Ханьфэя. «У меня есть три секрета». Чжан Сюань разинул рот. «Господи, почему у тебя так много секретов?» Ли Рен Куан добавил: «Большая шишка, я тебе не ровня». Ся Сиачань посмотрела на Ханьфэя, и ее глаза наполнились любопытством. «Первое о моем духовном звере. Это экзотический дух, заглатывающий рыбу. Точно так же, как сказал президент, когда он сольется со мной, мои глаза изменятся и я смогу видеть след действий и атак противника, так что теоретически я не пострадаю. Но у моего слияния есть недостаток, который заключается в том, что я становлюсь чрезвычайно кровожадным. Когда я впервые слился со своим духовным зверем, я укусил человека до смерти». «Фу, ты съел этого человека?» Ся Сиачинь вздрогнула. Она не осмеливалась представить себе эту сцену. Ханьфэй закатил глаза. «Разве я похож на людоеда?» Ся Сиачинь фыркнула. «Кто знает, в тот день, когда ты вошел в школу, ты не мог заблокировать мою атаку, пока не слился со своим духовным зверем и не активировал свои божественные глаза инь-ян. В тот момент ты выглядел так, словно собирался съесть меня». «Ханьфэй», молчание нарушила Ло Сяобай. «А как насчет второго секрета?» «О втором нельзя сказать, что это секрет. Я случайно получил боевой навык под названием «Неполная монография о 108 способах улучшения тела». Практикуя этот боевой навык, можно закрыть 108 акупунктурных точек человеческого тела и 36 отверстий, тем самым предотвращая перетекание духовной энергии, которая укрепляет тело». Ли Рен Куан тут же воскликнул: «О боже, неудивительно, что твое тело такое крепкое. После столкновения с тобой в тот день я чуть не погиб». Ханьфэй почесал живот. «На самом деле, чем больше я практикую этот боевой навык, тем меньше эффекта он дает, если я не получу его полную версию. На данный момент мое тело, вероятно, способно противостоять атаке смертоносного, высококачественного оружия. В будущем он может стать сильнее, но самое большее, он будет противостоять атакам некачественного магического оружия». Все потеряли дар речи. «Какого черта? Его тело может противостоять атакам некачественного магического оружия. Разве этого недостаточно? А чего еще ты ждешь?» Чжан Сюанью ревниво спросил. «Третий секрет?» Ханьфэй смущенно почесал живот. «Я был худым и красивым мужчиной. Я случайно получил много энергии, которую не мог переварить. Она накопилась в моем теле и сделала меня толстым. По мере того, как я становлюсь сильнее, я постепенно потребляю энергию и снова становлюсь красивым». Чжан Сюанью презрительно сказал: «Иди к черту, ты можешь быть таким же красивым, как я, даже если похудеешь». Ханьфэй поперхнулся. «Хаем, жигало». Чжан Сюанью пришел в ярость. «Заткнись, под моей красивой внешностью скрывается также моя неотразимая мужественность. Мужественность моя задница. Сколько тебе лет?» Ли Рен Куан испугался. «Нет, Ханьфэй, ты собираешься стать худым человеком в будущем? Пожалуйста, не надо. Тогда я снова буду единственным толстяком». Ся Сиачань нахмурилась. «Заткнись. Ханьфэй рассказал нам только два секрета. Третий не в счет. Куан, теперь твоя очередь». Они и не подозревали, что старый Бай, Сиачжань и Вэньжэнью подслушивают в траве неподалеку. Вэньжэнью спросил: «Старина Бай, божественные глаза инь-ян очень могущественны. С их помощью Ханьфэй может даже видеть следы действий и атак противника. Ты их видел?» Старый Бай закатил глаза. «Нет, я просто читал о таких глазах в одной древней книге, но в ней нет достаточно подробных записей. Я и не знал, что они такие могущественные». Сячжань добавил: «Тогда как насчет неполной монографии о 108 способах улучшения тела? Что это такое?» «Это действительно существует и, похоже, является боевым навыком почтенного уровня. К сожалению, он не полон. Если бы это была полная версия, трудно было бы представить, насколько крепким может стать его тело». Сячжань облизнул губы. «Да, он может блокировать атаки смертоносного, высококачественного оружия, хотя он всего лишь великий мастер рыбной ловли. Я не могу себе представить, насколько сильным он будет, когда станет болтающимся рыбаком». С этой стороны Ли Рен Куан сказал: «На самом деле, я не очень много знаю о духовном наследии безумия. Когда мое духовное наследие было проверено в первый раз, оно показало красновато-желтый цвет. Учитель сказал, что это всего лишь духовное наследие третьего уровня. Позже я прогрессировал слишком быстро, поэтому я снова пошел проверить и обнаружил, что цвет моего духовного наследия изменился на желтовато-красный. Затем, просмотрев множество древних книг, я, наконец, узнал из одной древней книги, что мое духовное наследие является экзотическим. Это духовное наследие, которое может расти и может достичь 9-го уровня, когда оно полностью вырастет. Хм, выдохнули остальные. Духовное наследие 9-го уровня. Как это сильно. Хань Фэй тоже был потрясен. Это несправедливо. Мне приходится так много работать, чтобы заработать ауру и очки для обновления, но ты можешь обновить ее автоматически. Впрочем, Рыжий, почему в прошлый раз, когда я проверял свое духовное наследие, я увидел оттенок черного? Эта древняя книга все еще у тебя? Спросил Хань Фэй. Остальные тут же посмотрели на Хань Фэя, который поспешно махнул рукой. Мое духовное наследие 3-го уровня. А, только 3-й уровень, они снова были потрясены. Чжан Сюань Юй сказал, с духовным наследием 3-го уровня ты можешь культивировать так быстро, у меня 6-й уровень. Хань Фэй тоже был потрясен, его духовное наследие 6-й уровень, тогда почему его не отвезли в город? Куан, каковы характеристики или функции твоего безумного духовного наследия? С его помощью я стал большим едоком, и ты не можешь злить меня. Как только я разозлюсь, случится что-то очень серьезное. Насколько серьезно, я сойду с ума. Это примерно то же самое, что и кровожадный порыв Хань Фэя. Я не могу контролировать себя, и моя сила, защита и боевая мощь будут по крайней мере удвоены. Пу Чжан Сюань Юй махнул рукой. Продолжай говорить, мне нужно выйти подышать свежим воздухом. Сать, холодно сказала Ло Сяобай. Теперь твоя очередь. Чжан Сюань Юй небрежно сказал. У меня не так много крутых способностей, как у вас, ребята, хорошо. Мое духовное наследие находится на 6-м уровне, ни высоко и ни низко, далеко от настоящего гения. Но мой духовный зверь, кровожадная акула, может пить силу крови моего врага в бою. Кроме того, он также может запускать ментальные атаки. Но если умственная сила другой стороны сильна, это может не сработать. Хань Фэй воскликнул. Ух ты, ты можешь украсть силу крови твоего врага в бою. Если бы я был вашим твоим, первое, что я сделал бы в бою, это убил бы тебя. Ли Рен Куан кивнул. Согласен, я тоже. Угу, согласилась Ся Ся Чань. Ло Сяобай кивнула. Теперь моя очередь. Мое духовное наследие зеленое. Я не знаю, что это за экзотическое духовное наследие, но оно тоже должно вырасти. Мой духовный зверь голубой цветок каннибала. Он может пожирать духовную энергию моего врага и впрыскивать токсины в кожу врага, обвиваясь вокруг него. Кроме того, я могу направлять растения в радиусе 1000 метров от себя и делать их своими глазами. Например, президент и учителя подслушивают нас. Все, неподалеку все трое покраснели. Бог знал, что у тебя есть такая способность. Что плохого в том, что мы подслушиваем? Разве мы нарушили закон, эти маленькие чудовища? Беспомощно воскликнула Вэньрэнь Юй. Сячжань усмехнулся. Неплохо. Наши бывшие ученики тоже были монстрами. Ученики молчали, но это не имело значения, если они подслушивали. Им все равно придется открыть им эти секреты. Затем все посмотрели на Ся Ся Чань. Ся Ся Чань сказала немного застенчиво. У меня веки Хань Фэя дрогнули. Говори нормально. Ся Ся Чань сердито посмотрела на Хань Фэя. Мое духовное наследие бесцветно. Сначала все думали, что у меня нет духовного наследия. Поскольку другие этого не видят, я не знаю, может ли оно расти. Кажется, у меня есть способность гипнотизировать других, но я не уверена, потому что моя способность более эффективна для рыб. Это может помешать рыбам активно атаковать меня. Остальные ахнули. Бесцветный, Ся Ся Чань печально кивнула. Это бесцветное духовное наследие доставляло ей массу хлопот. Чжан Сюань Юй прищелкнул языком. Неудивительно, что когда я увидел тебя в первый раз, ты так меня привлекла. Ли Рен Куан моргнул. Но почему я не был очарован? Может быть, потому, что у тебя тоже есть экзотическое духовное наследие. Как и я, когда Хань Фэй впервые увидел Ся Ся Чань, у него потекли слюнки. Хань Фэй отрицал. Не было такого. Ся Ся Чань воткнул кинжал в землю. Ребята, вы хотите слушать или нет? Читайте последние главы в Wuxia World, только сайт. Ладно, ладно, продолжай, пожалуйста. Хань Фэй был напуган. Почему она так легко вытащила кинжал? Неужели она действительно склонна к насилию? Ся Ся Чань продолжила. У меня есть 2 духовных зверя. Способность теневой креветки, как все видят, состоит в том, чтобы атаковать, как тень. Это может сделать меня быстрой, как тень, поэтому я решил стать охотником. Что касается великана Арваны, я не знаю его способностей, я знаю только, что он может плакать и кусаться. После слияния с ним я всегда чувствую, что вот-вот взорвусь. Таким образом, время слияния чрезвычайно мало, я не могу продержаться и 5 минут. Подслушивающая Трия, Вэнь Ринъюй посмотрела на старого Бая. Я никогда раньше не слышала о гигантской Эроване, как и я, эхом отозвался Сячжань. Старый Бай нахмурился. Я видел его однажды. Он настолько силен, что я не могу его описать. Иначе я бы не привез Сячжань обратно сюда. Глава 149. После того, как все закончили говорить, они увидели, что Хань Фэй и Чжан Сюаньюй обнимают друг друга и дрожат. Сячжань сплюнула. Отвратительно. Хань Фэй фыркнул. Я не хочу разговаривать с вами троими, у которых есть экзотическое духовное наследие, способное расти. Разве вы не можете быть нормальными людьми? Скажи мне, ты действительно из города Тысячи Звезд или откуда? Без комментариев, пробормотала Ло Сяобай. Чжан Сюаньюй вздохнул. А, я понимаю ваши чувства, но, Фэй, ты хуже меня. У тебя есть только духовное наследие 3-го уровня. Мозг Хань Фэя работал быстро. Наличие духовного наследия, которое может вырасти, это хороший повод скрыть существование сосуда очищения демона. Поэтому он сказал, на самом деле, я хочу сказать, что мое духовное наследие также может расти. Просто для этого нужно очень много духовной энергии. Отойди от меня. Чжан Сюаньюй оттолкнул Хань Фэя и сел на корточки, печально рисуя круги. Ся Сячань было любопытно. Неужели? Хань Фэй почесал живот. Я не уверен. Может быть, но цвет моего духовного наследия не так красочен, как ваши. Мой желтый, как у большинства нормальных людей. Ло Сяобай спросила. Твое духовное наследие когда-нибудь улучшалось? Хань Фэй кивнул. Да. Его первое обновление было, когда я съел духовный плод, а второе обновление было, когда я получил шанс и поглотил много духовной энергии. Хань Фэй подумал. Я ведь не лгу, правда? Если мое духовное наследие снова улучшится, мне не придется ничего объяснять, иначе они меня заподозрят. Внезапно Чжан Сюаньюй сказал, это считается? Да, Чжан Сюаньюй колебался. Тогда я думаю, что мой тоже может обновиться. Когда он был впервые протестирован, он был на 5-м уровне. Хань Фэй отшатнулся. Пошел ты к черту, я больше не хочу с тобой разговаривать. Лица подслушивающей троицы позеленели. Довольно. Ты что, выпендриваешься перед нами? Старый Бай задумчиво сказал. Может быть, такова воля Божья. Иначе как эти ребята могли прийти в нашу школу в одно и то же время? Сячжань сердито сказал. Я не хочу видеть их сейчас. Я собираюсь продать бычьи раковины. Вэнь Ринъюй тоже встала и пошла прочь. Я тоже не хочу их видеть. Я иду на работу. Старый Бай пробормотал. Ты думаешь, я хочу их видеть? После этой встречи Хань Фэй почувствовал, что его одноклассники не были простыми людьми. Почему у них у всех есть духовное наследие, которое может расти, и почему их не забрали в город Тысячи Звезд? Хань Фэй посмотрел налево и направо и почувствовал, что только Ли Рен Куан выглядит доверчивым. Разве президент не сказал, что мы должны познакомиться поближе? С улыбкой спросил Хань Фэй. Давайте вместе хорошо поедим, иначе у нас может не оказаться времени в будущем. Ли Рен Куан быстро поднял руку. Согласен. Остальные трое прищелкнули языками. Они не могли устоять перед соблазном поесть, поэтому кивнули. Хань Фэй рассмеялся. Толстяк, пойдем отсюда. Давай отправимся на плантацию, чтобы собрать свежие духовные плоды низкого уровня. Хань Фэй знал, что остальным троим это будет неинтересно. Ли Рен Куан был их поваром до прихода Хань Фэя, так что он был единственным, кто согласился пойти на плантацию. По дороге Хань Фэй обнял Ли Рен Куана за плечи. «Эй, толстяк, когда ты поступил в школу?» Ли Рен Куан похлопал себя по груди. «Ха-ха, я был первым, кто пришел сюда. Все они пришли потом. А, ты был первым, так что, когда ты пришел, в школе не было других учеников». Ли Рен Куан вспомнил, а потом грустно сказал. «Да, ты даже не представляешь, как плохо было в школе. Когда я только что пришел, у нас не было еды, но мы грелись на солнце и ели низкоуровневые духовные плоды, чтобы утолить голод. В то время мы были очень бедны. Я не знаю, почему деканы и преподаватели не пошли на рыбалку ловить рыбу, чтобы заработать деньги. Я действительно не понимаю, а как же остальные?» Снова спросил Хань Фэй. Ли Рен Куан был очень разговорчив, поэтому болтал всю дорогу. Сяобай привезла госпожа Вэньлин. Я был очень рад, что у меня есть одноклассница, когда она пришла, но Сяобай всегда молчала и держалась подальше. Но она действительно сильная. Когда я практиковался с Сяобай, я всегда был Ханьфэ и поднял глаза. А, ее привезла лично мисс Вэньлин. Значит, у нее должно быть сильное прошлое. Ли Рен Куан рассмеялся. Нет, за исключением того, что ты сам пришел в нашу школу, нас всех привели сюда учителя. Меня привел сюда сам президент. В то время я соревновался с другими, чтобы съесть рыбу. Знаешь что, я съел 17 рыбок в одиночку. Президент случайно проходил мимо, и, возможно, он был шокирован моим талантом, поэтому меня пригласили. Ханьфэй выдавил из себя улыбку. Ты что, издеваешься надо мной? Съел сразу 17 рыбок. Они, должно быть, подумали, что ты идиот, и он вернули бы тебя обратно. Ли Рен Куан повернул голову и улыбнулся. Конечно, главным образом из-за других моих талантов. Возьмем, к примеру, Чжан Сюаню, которого господин Ся Чжань привез из-за пределов рыбного промысла второго уровня. Говорят, что он пришел в наш город из другого города один. Видел ли ты трехслойные волны в яростном море? Он сам ее создал. Что? Ханьфэй был ошеломлен. Он приехал сюда из другого города, и он создал свой собственный боевой навык. Ли Рен Куан восхищенно сказал. Да, когда он создавал его, он был всего лишь промежуточным мастером рыбной ловли. Он великолепен, не так ли? Ханьфэй глубоко вздохнул. Ничего себе, такие вещи не могут быть сделаны обычными людьми. И этот парень приехал сюда из другого города. Все знали, что на море очень опасно, не говоря уже о том, что так трудно путешествовать из одного города в другой. Увидев, что Ханьфэй разинул рот, Ли Рен Куан похлопал его по плечу. Не удивляйся, ничего страшного в этом нет. Ся Сяочань еще ужаснее. Ханьфэй сглотнул. Она тоже приплыла сюда. Ли Рен Куан беспомощно посмотрел на Ханьфэя. Нет, Ся Сяосань был доставлен сюда самим директором месяц назад. Но я открою тебе секрет. Не говори остальным, Ли Рен Куан прошептал на ухо Ханьфэю. Секрет в том, что Ся Сяочань больна. Ханьфэй замолчал и как-то странно посмотрел на него. Хотя она и кажется немного ненормальной, разве это плохо для нас говорить о ней за ее спиной? Ханьфэй подумал про себя. А я-то думал, что этот толстяк простодушен. Оказывается, он хитрец. Ли Рен Куан быстро махнул рукой. Нет, она действительно больна. Ханьфэй вспомнил, как Ся Сяочань яростно бежала за ним и рубила его, и не могла удержаться от смеха. Это потому, что она больна и ей приходится рубить своих врагов до смерти. Ли Рен Куан изумленно посмотрел на Ханьфэя. Ты знал об этом, Ханьфэй? Ся Сяочань заболела в первый же день своего приезда и чуть не зарезала Чжан Сюаньюэ, прошептал Ли Рен Куан. К счастью, господин Ся Чжань остановил ее. Ты не поверишь. Она побежала за ним и почти весь день резала господина Ся Чжаня. Глядя на испуганное лицо Ли Рен Куана, Ханьфэй усомнился в правдивости этой истории. Неужели, ты, должно быть, шутишь? Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт Ли Рен Куан похлопал себя по животу. Клянусь, я не лгу. С Ло Сяобай все в порядке, за исключением того, что она мало говорит и немного свирепа. Чжан Сюаню и очень легок на подъем. Только Ся Сяочань, о, я однажды видел, как она вся светилась красным, как демон. Это было действительно страшно. К счастью, президент вовремя остановил ее. Веки Ханьфэя дрогнули. Неужели? Ли Рен Куан сказал с улыбкой. Президент сказал, что Ся Сяочань обладает нестабильной силой в своем теле, поэтому ей нужно выпустить пар, и все будет хорошо после того, как она выпустит пар. На самом деле она неплохая девочка. После того, как она узнала, что чуть не зарубила Чжан Сюаню до смерти, она тайно плакала. Хорошо, что ты пришел. Ся Сяочань всегда пыталась достать меня, когда ей нужно было выпустить пар. Твое тело сильнее меня. Отныне эта работа будет твоей. Пу Ханьфэй был ошеломлен. Что? Что, если она зарубит меня насмерть? Ли Рен Куан ухмыльнулся. Расслабься, она этого не сделает, ей просто нужно выйти из боя. Она не болела последние несколько дней, ясно? Не беспокойся. Ханьфэй,